If the sun sets in the west, it always rises again the next morning in the east. Адъютант контр-адмирала задницы сгибался под тяжестью здоровенного кофра с оборудованием. «Здрасте!» – выдохнул он, роняя кофр на стол. «Все как заказывали, с горячим приветом от моего патрона!» «Не любит он тебя, Изя», – сказал Рашин. «Не бережет». «Это точно!» – согласился Изя, откидывая крышку и извлекая из кофра цилиндрический сосуд с бурой жидкостью. «Посуду на стол, технику в угол!» распорядился Эссекс, возникая на пороге. «Здравствуй, Алекс. Стаканы где?» «Да вот стаканы, не переживай. Изя, ты бы действительно убрал со стола этот ящик?» «Погодите», — сказал Изя, запуская руки в кофр и щелкая рычажками помехопостановщика. «Не все сразу. Дайте машину на режим вывести». «Ой», — скривился Рашин. У него вдруг прихватило зубы и ломануло поясницу. Это Изя что-то у себя в кофре перекрутил. «Ты полегче!» «Сами-то не умеете!» – проворчал Изя, вглядываясь в аппаратуру и недовольно морщась. «Пардон, эта шутка буквально на честном слове держится. Момент!» Эссекс вытер слезящиеся глаза и уселся за стол напротив Рашина. «Ну?» – спросил он недовольно. «Долго еще терпеть?» «Да сейчас же!» – обиделся Изя. «Я вам что, техник? Я вообще в этой электронике не бум-бум». «Как раз насчет бум-бум у тебя хорошо получается», — заметил Рашин. «У меня сейчас зубы выпадут». Изя что-то с усилием провернул в кофре, и затопившее каюту электричество рассосалось. Помехопостановщик вышел на режим. «Вот», — сказал Изя, доставая круглую черную коробочку и протягивая ее Рашину. «Вы лучше пока заглушки поставьте». «Ну ты обнаглел!» – восхитился Рашин, но заглушку взял. Отодвинул в сторону бутылку и стаканы и полез на стол. Дотянулся до решетки, под которой прятался динамик громкой связи, и прилепил коробочку к потолку. «Так?» – спросил он. «Левее? Еще?» «Ага, правильно. Спасибо!» «Да не за что. Заходите еще!» Рашин спрыгнул со стола и вернулся на место. «Как детишки, Изя?» «Растут!» – вздохнул Изя. «Денег просят. Я говорю, куда вам столько? Вы что, едите? Нет, говорят, мы их в задницу суем». «А ты чего ждал?» – удивился Рашин. «Семья, дружище, это просто фабрика по уничтожению денег». «Слушайте вы, евреи!» – взорвался Эссекс. «Может, я пойду? Может, вы и без меня обойдетесь?» «Нет, Фил», – вздохнул Рашин. «К сожалению, без тебя не получится. Ну что, Изя, можно уже говорить по душам?» «Угу», кивнул Изя, с демонстративной натугой оторвал кофр от стола и поставил его в угол. «Разрешите идти?» «Брысь отсюда!» — рявкнул Эссекс. «Вы свободны, капитан Мейер», — сказал Рашин величественно. «Медаль вам пришлют на дом». «Лучше деньгами», — заметил Изя и вышел. «Ну, Алекс, наливай», — скомандовал Эссекс. «На здоровье!» «На здоровье», — кивнул Рашин. Несколько минут командование группы F просидело в благоговейном молчании, дегустируя напиток. «Отрава», — сказал наконец Рашин. «Пойло». «По-моему, тоже», — согласился Эссекс. «Ну, зачем позвал? И к чему такая секретность?» «Этот корабль мне больше не принадлежит», — заявил Рашин. «То есть?» — насторожился Эссекс. «Громкая связь работает как микрофон», — объяснил Рашин. «Каждый пук из моего сортира фиксирует какая-то сука внизу». «Подумаешь», — сказал Эссекс с видимым облегчением. «Открытие. У меня на Гордоне все то же самое». «А блокировка реактора у тебя есть?» — спросил Рашин агрессивно. «Отсекатель на стволе управления огнем, а?» «Ничего себе», — пробормотал Эссекс. «Вот хреновина. Приемники нашел?» «Пока нет. Найду, не беспокойся». «Но что нам делать теперь, Фил?» «Наливать и пить», — сказал Эссекс. «Проклятие! Завтра же прикажу своим технарям! Тьфу!» «Вот именно», — кивнул адмирал, разливая отраву по стаканам. «Я старшего техника уже поменял, и тебе советую. А до этого ни-ни». «Так вот ты почему Фокса не тронул», — — догадался Эссекс. «Умно, ничего не скажешь. Фокс не в курсе, зачем это было сделано. Он просто мне пожаловался, что Скатчи много себе позволяет. А я сказал, ну и дай ему в рыло. Фокс говорит, вы что, серьезно? А я говорю, считай, приказал. Вот он и врезал ему. Какие они все у тебя послушные. А куда им деваться? Вниз, что ли? Кому они там нужны?» «Ну почему же?» — возразил Эссекс. «Внизу найдется масса желающих набить им морду. Я слышал, даже гражданским астронавтам иногда достается». «Скачи передо мной на коленях ползал», — вздохнул Рашин и припал к стакану. «Пусть ему теперь жопу порвут», — кровожадно усмехнулся Эссекс и тоже пригубил отравы. «Из чего ты это гонишь, Фил?» — спросил Рашин, поднимая стакан и разглядывая напиток на просвет. «Из чего придется?» — уклончиво ответил Эссекс. «Водка-то, тю-тю!» «И это два адмирала», — заключил Рашин. «Так что делать будем?» — спросил Эссекс деловито, подаваясь вперед и пристально глядя на коллегу. «По-моему, ситуация патовая. Народ против нас, ты это понимаешь? Там внизу бешеная пропаганда за отказ от армии как таковой. У каждого третьего землянина на Марсе и Венере были либо родственники, либо друзья. И каждому землянину без исключения эта война в копеечку влетела. Распустят нас, Алекс». «А что говорят твои аналитики?» «Вот это самое говорят. Даже если предположить, что собрание акционеров решит пока оставить все как есть. Совет директоров так вздрючил общественное мнение, что им просто нельзя идти на попятный. Допустим, полицейские силы они пока не тронут. Пираты, контрабандисты, но группе F точно конец. Готовься к отставке, старик. Вот что советуют мои аналитики». «Понимаешь, Фил», — сказал Рашин. — «Я ведь не из принципа упираюсь. Плевал я на эту армию. Я вообще человек не военный, и с моральной точки зрения мы действительно не правы. Не скажи. Мы выполняли приказы. И все. А теперь из нас делают козлов отпущения. Погоди, Фил. Сколько народу мы укокошили на Марсе? Это не мы, Алекс, не передергивай. Это были крашеры и десант. Группа F прижимала корабли сепаратистов к поверхности, и все. Ну, взорвали мы сколько-то этих посудин. А они что, погулять взлетели? Мы не бомбили, не жгли. И, кстати, не мы придумали, что Марс и Венера должны отделяться. И не мы придумали, что им этого нельзя. Так что я тебя... Да я вообще о другом, Фил. Вот ты мне скажи. Какие у тебя аргументы за то, что армию распускать пока еще не стоит?» Эссекс плеснул себе отравы и поднес стакан к губам и задумался. «У тебя внизу хоть кто-то есть?» – пробормотал он. «Считай, что нет», – вздохнул Рашин. «Последний мой разговор с сыном продолжался ровно минуту, и говорил в основном Игорь, так что я внизу тоже никому не нужен. Так что скажешь, Фил, зачем сейчас Земле военно-космические силы?» «Они ей нахрен не сдались», — сказал Эссекс и залпом выпил. «Вот именно», — кивнул Рашин. «Группа F нужна только тем, кто в ней служит, потому что больше им деваться некуда. Так думают все три обитаемые планеты Солнечной, три суверенных государства, три могущественные фирмы. И они не только считают так, но еще и говорят об этом, кричат во весь голос. А что мы? А что мы?» Тупо повторил Эссекс. «По-моему, и Земле, и Венере, и Марсу группа F нужна позарез», — скромно заметил Рашин. «Десантный и бомбардировочный флот действительно можно списывать. А вот что касается нас, с нашим опытом боев в открытом пространстве...» «Да?» — оживился Эссекс. «Фил, ты старый дурак. Кто их будет защищать от внешней угрозы, если не мы?» «От внешней угрозы?» — переспросил Эссекс. «Почему молчит станция на Цербере?» – спросил Рашин. «Ты выяснил?» «Цербер. 10-я планета Солнечной системы». «Разбираемся», – виновато ответил Эссекс. «Телеметрия, все такое. Скоро узнаем». «Пошли туда, скаут, Фил». «Зачем?» – искренне удивился Эссекс, чтобы посмотреть, отчего станция молчит. «Ну ты сказал!» – рассмеялся Эссекс. «Туда ж 2 месяца ходу. А сигнал может появиться завтра, ну, послезавтра. Может, там заело что-то». «И чему там заедать?» «Не знаю», — признался Эссекс. «Вроде бы нечему. Там все просто, как болт, сверхнадежно». «Вот именно», — кивнул Рашин. Пошли туда, скаут, Фил. Рипли пошли. Завтра же. И пусть до Цербера ходу будет не 2 месяца, а 3 недели максимум. Деньги же, Алекс. До Эссекса постепенно начало доходить, что Рашен не шутит. Из каких фондов я это оплачу? За 3 недели до Цербера? Ты что? Сам посчитай. Бустер же понадобится от Гордона, чтобы так разогнать. Бустер. Ускоритель. Сколько осталось времени до собрания акционеров? 3 месяца, Фил. Вот и считай. 3 недели туда, столько же на разведку. И месяц убеждать идиота внизу, что станцию уничтожил кто-то чужой. А бустер я оплачу, раз ты такой жадный. Из резервного фонда. Некоторое время Эссекс выпученными глазами вглядывался в лицо Рашина. «Алекс, ты с ума сошел?» — спросил он с надеждой в голосе. «Хотелось бы», — ответил Рашин серьезно.